Глава 8. Оценив угрозу, Дженна отошла на 3 шага в сторону Лаки и, как ни в чем не бывало, прислонилась спиной к стене. Теперь оба ковбоя оказались в поле зрения. При виде охотничьих ножей у них на ремнях Дженна вспомнила выпотрошенную девушку. Она видела ковбоев в действии, как те спрыгивают с седла и арканят скот. Ловкие и сильные, эти двое, если что, нападут молниеносно, и хотя Кейн научил ее парочке новых приемов, ее без труда скрутит. Да, у нее при себе оружие, но без веской причины доставать его нельзя. Лаки со значением ухмыльнулся Сторму и двинулся к Дженне. Уловив мускусный запах, она испытала такой страх, что ее парализовало. От нахлынувших воспоминаний стало трудно дышать. Дженна заставила себя сделать глубокий вдох и усилием воли загнала образы назад, в темные глубины подсознания. Нужно было брать ситуацию под контроль. «Шаг назад, мистер Брикс!» «У вас проблемы с мужчинами, нарушающими вашу зону комфорта, шериф?» «Где же ты, Кейн?» — мысленно поторопила помощника Дженна, а сама, не показывая страха, выдержала самоуверенный взгляд Лаки. «Стойте на месте и отвечайте на мои вопросы. Тогда каждый останется при своем». «Лады? Спрашивайте». «Вас кто-нибудь видел в мотеле?» «Да». Сторм обжимался с какой-то девкой на парковке у моего номера. Лаки кивнул в сторону дружка. «Ты же видел, как та тёлка на меня набросилась, да?» «Пхе, ещё бы! Эта чокнутая сучка весь вечер Лаки проходу не давала». Сторм прислонился к вешалке с сёдлами. «Я хотел её успокоить, сказал, что с радостью выручу их обоих. Но она только плюнула в меня и ушла». Он осклабился. «Ну, сами посудите. Кто откажется провести ночь в объятиях Сторма?» «Я точно. Можете ее описать? Возраст, цвет волос?» «Старше вас лет 40, хотя с таким макияжем точно не скажешь», — Лаки пожал плечами. «Блондинка, крашеная, черные туфли на шпильках, зачетные сиськи. Шлюха, наверное. С виду так точно. Но я за общество женщин не плачу. Вот она, наверное, и взбеленилась». Он улыбнулся. «Жаль, что вы коп. Симпатичная. Боюсь, за мной одни только молоденькие девчонки да шлюхи увиваются. Хотят любви ковбоя. Впредь буду у них документы проверять». «Я за вами не вьюсь, мистер Брикс». «Правда? А то так смотрели на меня. Я уж подумал, что и вы на крутого ковбоя запали. Зовите меня Лаки, кстати». Дженна пренебрежительно хмыкнула и сощурилась. «Это вряд ли, мистер Брикс». «И на язык острый». Лаки опустил взгляд на ее грудь, потом снова взглянул ей в лицо. С ухмылкой обернулся к Сторму. «Теперь ясно, почему тебе нравятся телочки в форме». Дженна пропустила мимо ушей недостойный комментарий и сурово посмотрела на Лаки. «Хотите подать жалобу на эту женщину?» «Не», — он потер затылок. «Неприятности мне ни к чему». Сторм взъерошил влажные волосы и подошел ближе. Сердце Дженны пустилось галопом. Она подобралась, готовая к бою, и прикинула, как будет действовать. Удар ногой в колено сломает ему коленную чашечку, разорвет сухожилие, и тогда конец карьере Сторма. Ошеломленный Лаки на секунду отвлечется, и Дженна успеет с разворота впечатать ему пятку в челюсть. Дженна отошла от стены, оставляя себе место для маневра, и положила руку на пистолет. Сторм в ответ вскинул бровь и заступил путь на выход. Тогда Дженна вскинула голову и властным тоном сказала: «Ладно, но перед уходом я бы хотела знать, где вы были этим утром между 8 и 10 часами». «А, ну так я с утра помогал старику Джоуи перевозить молнию. Эта зверюга взбрыкнула и припечатала меня о борт машины. Я ушиб бедро, и мы поехали на пруд в лесу. Я там отмокал в холодной воде. Мы туда часто ездим, да и вообще все ребята с Родео там остывают. Это полезно при травмах». Лаки расстегнул молнию на брюках и приспустил их, показав черный синяк на пол бедра. «Надо до конца недели с этим разобраться. Снять припухлость, так что вернусь на пруд завтра и, может, еще сегодня после обеда». Не успела Дженна ответить, как из-за спины Сторма прогремело. «Оденьтесь, пока я не задержал вас за аморальное поведение», — отрывисто произнес Кейн. Посмотрел на Дженну таким взглядом, от которого застыло бы само время, и сильно поджал губы. «На пруду больше никого? Ничего не видели? Может, слышали что-нибудь?» Сдержав облегченный вздох, Дженна воспользовалась шансом и подошла к Кейну. «Да, двое мальчишек на великах помахали нам, когда мы возвращались к машине». Лаки застегнул ширинку и пожал плечами. «Я не слышал ничего необычного, но там водопад, он все заглушает». «Почему вы не купаетесь ближе к опушке? Там и пляж есть. А вам, поди, тяжело было выбираться из пруда с травмой ноги?» — сурово посмотрел на ковбоя Кейн. «Издеваетесь?» — фыркнул Лаки. «Мы же в чем мать родила плавали, а этот пруд уединенный. На опушке дети бывают. Другие взрослые на скальный бассейн ходят по выходным, и не так рано. Вода там почти ледяная». Он с подозрением прищурился. «К чему такой допрос с пристрастием?» «Просто рутина. Жалобу отрабатываем». Кейн скосил ледяной взгляд на Дженну. «Хотите еще о чем-нибудь спросить их, мам?» Дженна понимала, откуда такая забота о ее благополучии. Она облизнула пересохшие губы и достала блокнот с ручкой. «Мне нужны номера ваших сотовых и размер обуви. И еще. Вы готовы добровольно сдать образец ДНК?» Ковбои назвали ей номера и размер обуви, и Дженна все записала. «Набор для теста ДНК у меня в участке», — сказала она потом. «Это не больно». «Наши образцы у вас уже есть?» — пожал плечами Лаки. «Другой шериф взял их почти у всех парней в городе, когда 4 года назад изнасиловали девчонку из Блэквотера». «Вот-вот! Мы потом еще месяц из города выехать не могли! Шериф послал образцы на анализ в Хелену!» Сторм медленно покачал головой. «В тот год мы крупно по бабкам и рейтингу просели. Все же думали, что это мы виновны. Потом выяснилось, что это был парень той девчонки. Просто она не хотела на него доносить». «Где мне найти старика Джоуи?» Кейн перевел взгляд на ковбоев. «Так он, скорее всего, в хлеву. Это постройка у центральной арены». Лаки улыбнулся Дженни, не обращая внимания на Кейна. «Джоуи расскажет, как все случилось». «Ладно, это все, что мне нужно было знать», — сказала Дженна, закрыв блокнот. «Благодарю за содействие». «До встречи на танцах», — двусмысленно улыбнулся ей Сторм. «Или, может, даже после?» «Не дождетесь», — пророкотал Кейн и посмотрел на него так, что у Дженны пересохло во рту. К двери она шла, не оглядываясь, а когда Кейн поравнялся с ней, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Спасибо». «Спасибо? Ты что, сбрендила? Раз снова позволила себе оказаться один на один с двумя подозреваемыми в убийстве. Забыла, как 3 месяца назад тебя чуть не изнасиловали и не запытали 2 психопатов?» Дженна возмущенно уставилась на него и подумала, снова он со своей опекой. «Остынь, Кейн. Мне пришлось убить человека, которого я другом считала. Думаешь, такое легко забыть?» «Да что тебя так тянет доверять ковбоям?» — прошептал Кейн. «Роя Роджерса в вестернах в детстве насмотрелась, что ли?» «Сбавьте-ка обороты, помощник!» Не оборачиваясь, она пошла дальше. «Дженна, стой! Пожалуйста! Какой толк от помощника, если он не печется о твоей безопасности?» Кейн посмотрел на нее сверху вниз, но суровое выражение его красивого лица уже сменилось отчаянным. «Они тебя окружили и к стенке прижали. Сам знаешь, я при оружии и положила бы их обоих. Они бы дернуться не успели. Было бы еще лучше, сообщи ты мне, куда идешь. Я тебя потерял. Дженна, ты меня до усрачки напугала. Здесь 10 конюшен. Мне повезло, что я наугад зашел в нужную и услышал твой голос. Если те ковбои-убийцы, они бы действовали заодно. Один отвлекал бы, а другой зашел за спину. Сама знаешь, я прав». И он быстрым шагом направился к хлеву. «Может, и неплохо, что он меня прикрывает», — подумала Дженна, провожая Кейна напряженным взглядом. Теперь, когда у нее в помощниках 2 бывших военных, причин работать в одиночку у нее не осталось. Кейн прав. Пора перестать строить из себя железную леди и доверить ему свою безопасность.